Глава 20. «Я принесла тебе чашку крепкого бульона, Кэрри Луиза», — сказала мисс Марпл. «Пожалуйста, выпей его». Миссис Сэроколд села в большой кровати из резного дуба с четырьмя столбиками. Она казалась очень маленькой и походила на ребенка. Ее щеки утратили обычный румянец, а в глазах появилось странное, отсутствующее выражение. Миссис Сэроколд послушно взяла из рук мисс Марпл чашку и принялась прихлебывать горячий бульон. Мисс Марпл расположилась в стоявшем возле кровати кресле. «Сначала Кристиан, а вот теперь Алекс и бедный, маленький, глупый Эрни», — сказала Кэрри Луиза. «Неужели он действительно что-то знал?» «Не думаю», — отозвалась мисс Марпл. «Он просто лгал, пытался придать себе значимость. Беда в том, что кто-то поверил в его ложь». По телу Кэрри Луизы пробежала легкая дрожь. Она вновь смотрела в пространство перед собой. «Мы так много хотели сделать для этих ребят, и кое-что сделали. Некоторые из них добились поразительных успехов. Кое-кто даже занял по-настоящему ответственные должности. Были и такие, кто взялся за старое. С этим ничего не поделаешь. Условия в современном цивилизованном обществе чрезвычайно сложны, слишком сложны для примитивных, неразвитых натур. Тебе известен великий замысел Льюиса? Он всегда считал, что перемена мест уберегла в прошлом многих потенциальных преступников от неправедного пути. Их перевозили на другие континенты, и они начинали новую жизнь в условиях первозданной природы. Вот и Льюис хочет купить большой участок земли или группу островов и создать там полностью самостоятельную общину, члены которой имели бы в ней свои доли и были бы совершенно отрезаны от цивилизованного мира, дабы у них не возникал соблазн вернуться к прежней жизни. Такова его мечта. Но это, конечно, потребует больших денег, а филантропов, обладающих даром видения, в наше время не так много. Как нам не хватает Эрика? Он наверняка взялся бы за претворение этой идеи в жизнь с подлинным энтузиазмом. Мисс Марпл взяла с туалетного столика маленькие ножницы и с любопытством осмотрела их. «Какие странные ножницы», — сказала она. «На одной стороне у них два отверстия для пальцев, а на другой — одно». Кэрри Луиза вернулась из пугающей дали, куда был устремлен ее взор. «Их принес мне сегодня утром Алекс», — сказала она. — Вроде бы такими ножницами удобнее стричь ногти. Милый мальчик, он был так заботлив. Так и не отстал, пока не заставил меня опробовать их. И потом, наверное, аккуратно собрал обрезки ногтей и унес их с собой, — предположила мисс Марпл. — Совершенно верно, — подтвердила Кэрри Луиза. — Он... А почему ты заговорила об этом? Я размышляла об Алексе. Он был очень неглуп. Да, очень. Ты хочешь сказать, поэтому он и погиб? Думаю, да. Он и Эрни. Просто невыносимо думать об этом. Когда это случилось? Что говорят? Сегодня вечером. По всей вероятности, между 6 и 7 часами. После того, как они закончили работу? Да. В тот вечер в театре были Джина и Уолли Хатт, и Стивен говорил, что приходил туда в поисках Джины. Но в таком случае кто угодно мог. «Тебе многое известно, Джейн?» — неожиданно спросила Кэрри Луиза, прервав поток ее мыслей. Их глаза встретились. «Если бы я была вполне уверена», — медленно произнесла мисс Марпл. «Думаю, ты вполне уверена, Джейн. Что я, по-твоему, должна сделать?» Кэрри Луиза откинулась на подушке. «Тебе решать, Джейн. Делай то, что считаешь нужным». Она закрыла глаза. «Завтра...» — мисс Марпл немного помедлила. «Я попробую поговорить с инспектором Карри, если он станет меня слушать».